Виталий Кирган вышел из подъезда и сразу же достал из кармана сигареты. «Всем хорош дом Маргариты Михайловны Усольцевой, и уютный, хлебосольный, и душевно теплый. Один недостаток. В квартире нельзя курить. Марго не выносит запах дыма и вообще следит за здоровьем. Ну, правда, Борис Леонидович покуривает от случая к случаю, под настроение или там, под рюмочку, и тогда он уходит к себе, и Виталия приглашает». Но если у Райнера потребность в сигарете не возникает, и он не удаляется на свою половину, то Виталию приходится терпеть никотиновый голод. Теперь он с удовольствием приезжал к Марго и Борису, в обществе которых словно отогревался. И было еще что-то неуловимое, такое, что и не сформулируешь сразу, но очень притягательное. И только сегодня Кирган наконец понял. Он перестал быть одиночкой, каким был все годы. Ну, что практиковал в качестве адвоката. Адвокат всегда один. Против него работает целая махина обвинительного правосудия. Следствие, уголовный розыск, эксперты, прокуратура, суд. А он один. И дело даже не в том, что ему никто не помогает, а в том, как оказалось, что его никто не поддерживает, не подставляет плечо, не прикрывает тыл. Марго, Борис, Ленар... Да даже Антон Сташес, все они стали его плечом, его тылом, его поддержкой, его командой. Они все стали ему родными. Но какие же Ленар, Борис и Марго порой бывают забавные. Как с луны свалились. У них все представление о правосудии основано на кинофильмах, и им совершенно непонятно, почему нельзя немедленно арестовать злодея Суханова. Кирган и Антон потратили уйму времени, чтобы объяснить им все насчет косвенных улик. Более того, Кирган даже рассказал то, о чем ему стало известно сегодня вечером. Следователь Рыженко запросила данные с камер видеонаблюдения на шоссе и обнаружила «Лексус» Суханова на трассе по дороге к месту убийства и обратно. Время совпадает, но это тоже еще ни о чем не говорит, потому что если задать прямой вопрос Суханову, будет получен такой же прямой и, главное, непроверяемый ответ. Лариса Скляр была его любовницей, он назначил ей встречу в районе поселка Ивановское, именно поэтому туда и ехал, стоял на обочине, ждал, что она придет, а она не пришла. Вот тебе и весь сказ. То есть никак невозможно на данном этапе доказать, что Вячеслав Константинович с Ларисой в тот вечер встречался. Нужна прямая улика, привязывающая Суханова к трупу Ларисы. Они весь день обсуждали, какими же могут быть мотивы у такого человека, как Суханов. Зачем он все это затеял, какая ему выгода от убийства Кати Аверкиной и признания виновной в убийстве ее сестры. И тут Борис Леонидович сказал что-то насчет присыщенности. Кирган даже не сразу понял и переспросил. «От скуки все это», — повторил историк-таролог, — «от присыщенности». Когда человек не знает, чем занять душу, он начинает делать невероятные глупости. И я не исключаю, что здесь мы имеем дело именно с этим. Виталию такие слова показались странными и неправдоподобными. Ну какая же может быть присыщенность у мужчины, которому еще нет 40 и у которого есть далеко не все, о чем можно мечтать? Ведь понятно, что доходы у личного помощника Забродина не сравнятся с многомиллионными доходами иных бизнесменов. Да, он получает немало, но явно не столько, чтобы присытиться и больше уже ничего не хотеть. Если бы речь шла о самом Забродине, тогда другое дело. А Суханов? Нет, не того полета эта птица. Кирган помертвел. Какой же он идиот! Как же он сразу не догадался, ведь не в Суханове все дело, а именно в Забродине. Именно Забродин в свои 60 слишком и при своих миллиардах мог почувствовать пресыщение и скуку, а это значит, что во главе всей преступной группы стоит именно он. И именно к нему сейчас поехала Надежда Игоревна, поехала одна, даже никого из оперов с собой не взяла. А вдруг... «Господи, да что там происходит?» Он достал мобильник из кармана и нашел телефон Рыженко. Искать долго не пришлось, он названивал ей постоянно, начиная с 9 вечера, чтобы узнать, чем закончилась ее встреча с Забродиным, но аппарат ее был выключен или находился вне зоны действия сети, и если до этого момента невозможность узнать о результатах беседы с Забродиным просто раздражала Киргана, то теперь он был не на шутку испуган. «Почему она не отвечает? Уже полночь. Сколько же можно разговаривать?» Ну, если по-хорошему, то допрашивать свидетелей, когда ситуация не экстренная, нельзя в такое время, и странно, что Забродин соглашается на столь поздние встречи. Может, ему нечего скрывать, и он искренне хочет помочь следствию, но в такие удачи адвокат Кирган не верил. Вероятнее всего другое. Забродин понял, что следователь на правильном пути и предпринял меры для ее ликвидации. Виталий снова позвонил и снова с тем же результатом. Он уже успел проделать изрядную часть пути к своему дому, но тут резко развернул машину и рванул в сторону проспекта, на котором находилось здание головного офиса холдинга. Припарковав машину, не доезжая одного квартала до здания, он вышел и отправился пешком. Парковка перед зданием холдинга была почти пустой. С края притулились две машины, вероятнее всего принадлежащие ночным охранникам, и прямо перед главным входом красовался «Майбах», возле которого прогуливались, попыхивая сигаретами, два дюжих молодца. О том, что Забродин ездит на «Майбахе», Виталий знал с тех самых пор, когда, только услышав о Суханове, перелопатил весь интернет в поисках информации о его месте работы. «Так, значит, хозяин еще здесь. А где же Надежда? Почему ее телефон не отвечает? Неужели она до сих пор там, внутри? Хорошо бы, чтобы оказалось так, а то ведь, может, статься, ее уже увезли куда-нибудь и заперли. Или еще что похуже». Он вернулся к машине, проехал вперед, поставил ее так, чтобы видеть главный вход, и снова позвонил следователю. Аппарат по-прежнему был выключен. Он звонил каждые 5 минут и нервничал все больше и больше. От выкуренных подряд сигарет горчило во рту. Наконец двери открылись. Дюжие молодцы, которые, накурившись всласть, грелись в салоне, выскочили из «Майбаха» и кинулись к хозяину, вышедшему в сопровождении еще одного охранника. Машина Забродина отъехала. И Кирган снова схватился за телефон. Почему Забродин вышел один? Где Надежда? Куда она подевалась? Почему у нее выключен аппарат? Его охватила паника, с которой он уже с трудом справлялся. И в этот момент раздался звонок. «Господин адвокат, у меня сообщение, что вы звонили мне 24 раза». «Это так?» — послышался спокойный голос Рыженко. «Да», — только и смог выдавить Виталий. «Я звонил». «А вы где?» «Я только что вышла из здания холдинга». «Но я вас не вижу». «А вы здесь?» — удивилась Надежда Игоревна. «Меня вывели через служебный вход. Что вы тут делаете?» «Я приехал за вами. Просто подумал, что поздно уже, и незачем вам в такое время одной возвращаться. Ну и любопытство, конечно, гложет. Хочу узнать, что вам сказал Забродин». «Где вы?» — коротко спросила она. Кирган объяснил, где стоит его машина. Рыженко появилась совсем не с той стороны, с какой он ее ждал. Она шла быстро, несмотря на гололедицу, и очень уверенно. Виталий заметил ее слишком поздно, чтобы пойти навстречу, и успел только выйти из машины и открыть ей дверь. — Ну что? — спросил он. — Ну расскажите же, не томите! — Расскажу. Она улыбнулась краешком губ. — Если вы заведете двигатель и поедете, а то нам тут придется еще долго стоять, если вы будете ждать окончания рассказа. А я хочу домой, спать, есть и вообще помолчать. По дороге она рассказывала то, о чем поведал ей Забродин, а Кирган слушал и удивлялся, до чего может довести человека жажда денег. Да, он много повидал на своем веку преступников, которые из-за денег творили бог весь что, но чтобы такое? Да, конечно, 5 миллионов евро — это не кот начихал. На преступления идут и за куда меньшие суммы, но все-таки это не по-человечески. Убить одну сестру, подбросить улики против второй, чтобы заработать лишние 100 баллов в споре и выиграть приз ценой в 5 миллионов. И до какой же степени пресыщенности и скуки надо было дойти, чтобы, не раздумывая и не сожалея, выкинуть на собственное развлечение 84 миллиона рублей, отданных в качестве наследства Чернецова, и быть готовым отдать еще примерно 200 миллионов призовых выигравшему. А затраты на детективное агентство? О президентском люксе отеле можно уже и не вспоминать, а ведь номер арендован на год. Уму непостижимо. Прочитал бы где-нибудь, не поверил. Кирган остановил машину возле дома, где жила Рыженко. «Спасибо, что подвезли», — сказала она устало и потянулась к ручке двери. «Надежда Игоревна, я вас обманул!» — внезапно выпалил Виталий. Она опустила руку, повернулась всем корпусом, строго и удивленно посмотрела на него. «В чем обманули? Опять ваши адвокатские штучки?» «Я сказал вам, что звонил 24 раза, потому что очень хотел узнать о результатах вашей встречи с Завродиным». «А что, разве не хотели?» «Хотел. Но во вторую очередь. На самом деле я просто волновался за вас. Как только понял, что к Суханову пресыщенность не подходит, а вот к Забродину вполне. Испугался, что вы там одна в логове льва. Мало ли что могло с вами случиться». «А как вы догадались насчет пресыщенности?» Она с любопытством заглянула ему в лицо. «Это не я, — признался Виталий, — это один умный человек подсказал. Но я сначала не понял и пропустил мимо ушей, а когда до меня дошло, я здорово перепугался. Не сердитесь на меня». «За что?» «Ну, за обман». «Не буду». Широко и одновременно мягко улыбнулась Рыженко. «Спокойной ночи, Виталий Николаевич. Еще раз спасибо».